А теперь вот будешь лежать, так от скуки об этом подумывай. Жизнь только начинаешь, а поболеть, может, еще не раз придется». Именно об этом сейчас разговаривали Савва с Агафьей Степановной. И Вера все слышала и терзалась. Правда, не мать первая начала разговор, а сам Савва. Стал извиняться, что долго лежит и денег не зарабатывает. А кормить его и лечить надо. Только зачем он это говорит? Будто бросят они его, или деньги с него будут спрашивать. Ага, теперь мать уговаривает. Не тревожься, Савва, после сочтемся. Ой, какая хорошая она мама. Агафья Степановна вышла с тазиком. Ставила сейчас на спину Савве припарки. Вера спросила ревниво. Ну как у него, лучше? Снаружи как было, синее, а внутри кто ж его знает как? И потряхпала за ухо дочь. Да поправится, ты не бойся. К обеду Филипп Петрович почему-то не пришел. Вместо него явились Лавутин и Ваня Мезенцев. «Попроведать больного зашли», — объяснил Ваня. «А где же Филипп?» «Вот уж право не знаем, Агафья Степановна. Вместе были». Ваня посмотрел на Лавутина. «В проходной, правда, малый с Гордеем Ильичом мы задержались. На улицу вышли. Нет уже Филиппа Петровича. Подумали, не дождался, домой ушел». «Да придет Агафья Степановна, куда же он денется?» — успокоил Лавутин, прошел в комнату к Савве, прикрыл дверь за собой и подсел поближе к окошку. «Ну, какие есть новости?» — осторожно поворачиваясь на бок, спросил Савва гостей. Новости оказались невеселыми. В мастерских объявили, что с завтрашнего дня сбавляются расценки. Прикинули рабочие, получается, почти на целую четверть. И провизионные билеты вовсе отменяют. Зайцем будешь ездить, станут штрафовать. Все равно, даже если на товарном поймают. А как без провизионных? В городе-то цены растут и растут. А поедешь подальше, на маленькие станции, как ни говори, там подешевле купишь. Ведь семья у каждого, прокормить нужно. Рассказывал Ваня. Говорил тихо, неторопливо, обстоятельно. Он сразу весь как-то осунулся, побледнел. Сидел у постели Саввы и, слегка покачиваясь, гладил ладонями свои колени. Лавутин изредка вставлял замечания, короткие, злые, и все перебирал беспокойно своими узловатыми, сильными пальцами. «Хотя бы даже взять, к примеру, меня, — говорил Ваня. — Самая маленькая против того, как у других, семья. Трое нас. Я, жена да ребенок. Стариков нет. Одному мне только двоих кормить приходится. И домик свой. И то, если взять теперь заработок по новым расценкам, да на нашем городском базаре всю провизию покупать, получится, будто у меня в семье еще один человек прибавился. А ведь и так мы жили, ничего лишнего. Работа тяжелая, поесть, когда как случится. А вот помахай, как я молотом, — вставил Лавутин. Да на мой рост прикинь, мне сколько съесть надо. Проробят своих, подумай, сердце щемит. И не то баловать, накормить досыта иной раз нечем. И на чужой квартире живет еще, — продолжал Ваня. Да ведь и куда хуже есть положение. По 7, по 8 человек в семье. Тянулись, все ждали. Вот, может, цены на провизию подешевеют или расценки прибавят. А дождались. Ох, когда-нибудь и они дождутся. Шумно вздохнул Лавутин, поднялся и стал ходить по комнате широкими грузными шагами. «Тебе спокой нужен», — спохватился Ваня, ласково поглядывая на Савву. «А мы тут с такими неприятностями пришли». «Не для вас одних неприятностей», — сказал Савва, морщась от боли. «Дохнешь глубоко, и словно иглой в спину кольнет. Для всех неприятностей. Взять бы да обо всем этом в газету написать». «Писали один раз», — заметил Ваня. «До тебя еще, Савва. Да только никакого проку от этого не было». Лавутина злость разбирала. Он остановился, засунул пальцы за поясок. «Писали», — сказал он. «Как писали, так и читали все».